Глава 35. Последние дни Лёша бросил все силы на подготовку к состязаниям и пустил на самотек спекуляции с шерстью. Но сегодняшний день был ключевым. В столярной мастерской должен быть готов испытательный образец прялки-самопрялки, разработанный еще в Македонии. Если все пройдет удачно, ему удастся быстро переработать всю скупленную в городе шерсть. Тогда у него появится капитал, и все можно будет начать сначала. Который раз. Лёша уже договорился с Фермионом о временном найме десятка рабынь-ткачих, захваченных в Потидеях и пока сидевших без дела. Повезло. Условились, что ткачихи будут работать там же, где и жили, в небольшой мастерской возле северной городской стены. Сегодня его подопечные начнут учиться работать на новом инструменте. Смогут ли они так же быстро разобраться с прялкой, как это сделала Пандора в Македонии? Его голову опять заполонили мысли о девушке. Он вспомнил их утреннюю встречу и невольно затрепетал. В ее словах было нечто... какое-то обещание или мольба. Что? Случайная оговорка или намек? Сегодня она тоже ответила на его поцелуй. Быть может, все изменилось. Ведь если сейчас, когда он опять стал рабом, она не отталкивает его, этому может быть лишь одно объяснение. Он сделал достаточно для афинян, чтобы заслужить свободу. По слухам, в Македонии начались переговоры между Филиппом и Пердиккой. Все шло к тому, что скоро там воцарится мир. Если верить слухам, Дион, где жил Теодор, выдержал осаду и не сдался Филиппу, а значит, Леше, возможно, удастся вернуться в свое поместье, пусть разоренное и сожженное. Все можно восстановить, были бы деньги. Если его идея с шерстью выгорит... Алексей отправил весточку Теодору, но пока еще не получил ответ. И все же ему казалось, что есть все шансы увидеть своего македонского друга здесь после начала навигации. А теперь и Пандора. От нахлынувших перспектив захватывало дух. Если она будет с ним, поедет с ним в Дион, сама, по своей воле... У него сладко заныло в груди. «О, всемогущие боги, умоляю вас!» Он осекся, растерянно оглядываясь по сторонам. Черт возьми, замечтался и проскочил рыночную площадь. Хотя ладно, кажется, за углом есть то, что нужно. Леша остановился возле лавки пекаря и купил дюжину медовых пирожков. Чтобы работа шла веселее, стоит порадовать ткачих. Он высыпал на прилавок несколько медных монет. Главное не забыть вернуть корзинку на обратном пути. Может, купить лакомство и Пандоре с Фриной? Или девушкам не стоит есть мучное? На обед к девушкам заглянул Алкивиад. К удивлению Пандоры, держался он совершенно обычно, дружелюбно и приветливо. Один раз, улучив момент, когда Гетера отвернулась, Алкивиад демонстративно схватился за щеку и сделал страдальческое лицо, а затем подмигнул ей. Пандора не выдержала и прыснула в ладошку. За обедом Алкивиад рассказал, что совет стратегов решает, стоит ли начать осаду Олимфа. Судя по всему, все шло именно к этому. «Как?» — охнула Гетера. «Неужели ты опять покинешь нас?» «Почему сразу покину? Полной осады города не будет. Сил окружать Олимф осадной стеной и полностью блокировать город у нас нет. Но это и не требуется. Если мы проломим их стены, они сдадутся сами, как Потидеи. А для защиты осадных машин хватит и половины войска. Да, Олимфа от силы 50 стадий. Наше подкрепление подойдет к городу быстрее, чем они успеют развернуть боевой строй, если им, конечно, придет в голову такая глупая идея. Так что будем дежурить по очереди. Сначала одна половина войска, затем другая. Очень удобно. Уверен, что весной мы уже вернемся в Афины с победой». «Пусть боги оберегают вас», — с жаром прошептала Пандора. «Я буду молиться за нашу победу, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться домой». «Как раз хотел рассказать об Афинах», — нехотя выдавил Алкивиад и помрачнел. «Сегодня утром прибыл гонец. Добрался всего за 10 дней. Рекорд». Пандора затаила дыхание. «Так вот, к сожалению, пока нет вестей о твоем отце. Зато я получил письмо от твоего дяди Анита». Пандора вздрогнула. «Совет вашей Филы назначил его опекуном имущества вашей семьи, ну и твоим опекуном тоже. Анит сообщил, что предпринимает все усилия для поиска господина Тафона, хотя почему-то не написал, что именно. Зато в письме сказано, что он с нетерпением ждет возвращения своей любимой племянницы». Пандору прошиб холодный пот. Казалось, Алкивиад понял ее опасения. Ему и самому не нравилась эта ситуация. Он задумчиво пробормотал. «Да, старый хрыч может попытаться сделать тебя женой, чтобы оставить себе мастерские. А даже если кто-то достойный посватает тебя, Анит явно пожадничает с приданым». На лице юноши появилась кислая мина. «Но я приложу все усилия, чтобы найти господина Тафона, поверь мне», — с жаром пообещал он Пандоре. Повисло тягостное молчание. «Кстати», — с наигранным энтузиазмом воскликнул Алкивиад, — «где твой слуга? У меня есть к нему пара вопросов». Пандора недоуменно уставилась на него. «Ну, про лошадей и сбрую», — смешался юноша. «Ах да, еще я хотел поблагодарить тебя». «За что?» «За масло из священной рощи. Твой слуга рассказал мне вчера о твоем подарке. Ты очень щедра, большое спасибо. Теперь все товарищи завидуют мне. Хотя я слышал, Алексиус уже успел продать сегодня ребятам 7 или 8 амфор. Это хорошие деньги». Пандора натянуто улыбнулась, но почувствовала, как в глубине начинает закипать гнев. Как Алексиус посмел распоряжаться ее имуществом без разрешения? Задумавшись на мгновение, Пандора призналась себе, что слуга все сделал правильно, но от того, что он не посоветовался с ней, было обидно. В этот момент на пороге показался Алексиус с двумя холщовыми мешочками в руках. «Девушки, посмотрите, что я нашел на рынке!» Он широко улыбался, но, заметив Алкивиада, смутился. «Что же это такое?» — пришла ему на помощь Фрина. Небольшой подарок тебе и госпоже Пандоре». Гетера взяла протянутый мешочек, взвесила его на ладони и поднесла к лицу, глубоко вдохнув его запах. «Лепестки роз?» «Сушеные». «Ну, понятно, откуда сейчас взяться свежим?» «А здесь?» Пандора взяла свой мешочек и тоже вдохнула его аромат. Повеяло солнцем и сладким летом, да более знакомый с детства запах. «Фиалки?» – прошептала она. «Мама любила фиалки». Алексиус неловко улыбнулся, и сердце девушки наполнилось благодарностью. Она уже забыла, что сердилась на него. «Спасибо». Пандора невольно коснулась его руки. Алкивиад откашлялся, и она отпрянула. «Вот, Алкивиад что-то хотел спросить у тебя». «Да, помнишь твой рассказ на Перу про тяжело вооруженную конницу? Мы со стратегом Формионом хотели кое-что узнать». «Разумеется, я расскажу, что знаю». Все это время Алексиус ловил каждый взгляд Пандоры, словно искал там оброненное утром обещание. Казалось, он совсем не слушает Алкивиада, лишь кивает тому не впопад. Наконец Эллен потерял терпение и, схватив Алексиуса за плечо, увлек его к выходу. «Пойдем к Формиону, не будем утомлять девушек скучными разговорами». Пандора смотрела им вслед, продолжая вдыхать сладкий щекочущий аромат. Неожиданно ей стало легко и спокойно. Она приняла решение. Девушка повернулась к Гетере. «Пришли ко мне, пожалуйста, Миланту», — попросила она и направилась в Геникей.